всякая система по-своему хороша, если следовать ей с верой, но не со слепой. Это относится и к индийской йоге, которая перелепливает человека сверху донизу, физически и духовно. Но все это годами. Чтобы получить от йоги желаемое, нужно отдать ей требуемое. Переродиться в йога, жить этим постоянно. Самому приспособиться, приспособить к себе. Труд, подвижничество, особая жизнь и особый дух. Всеохватность не исключает использование отдельных приемов, но отрыв от целого снижает их ценность, а иной раз и вредит. Что же до европейского аутотренинга, то это только набор приемов. До системы не дошел. Да, может быть, это и к лучшему. Назначение – помогать людям, живущим обычной, более или менее бессистемной жизнью. Как и у йоги, главный и, кажется, неискоренимый недостаток – необходимость своей головы, не только чужой. Большинству только кажется, что голова своя. Нет совершенных. Многие, прекрасно владеющие собой, в общем, хладнокровные, в самых опасных положениях, ничего не могут поделать, когда нужно заставить себя заниматься или не устоять перед рюмкой. Собранные, организованные, часто бывают раздражительны или застенчивы. Один теряет себя при публичных выступлениях, другой только в интимные мгновения, третий с одним единственным человеком. И вряд ли необходимо, чтобы человек всегда владел собой стопроцентно. Иногда кто-то или что-то должно владеть нами. А чтобы понять, почему человек в одном случае хозяин себе, в другом нет, приходится разбирать всю его жизнь с раннего детства, учитывать наследственность, воспитание. Возлюби себя как ближнего своего. Поэт иронически, философ всерьез. Любовь к себе – необходимость первейшая. Прекраснейшие люди страдают от недовольства собой все жесточе. Но человек, себя не любящий, страшен. Только тот, кто умеет любить себя, способен любить других. Посмотрим на самых добрых и убедимся, они любят себя спокойно. Им не приходится поддерживаться самоутверждением, скрывать недостатки, бояться насмешек, осуждения. Эта любовь естественна, незаметна. Такие вот всегда и любимцы показывают, что любовь к себе ничего не имеет общего ни с самолюбием, ни с самодовольством. Совсем не то, что называют себелюбием, эгоизмом. Ближе всего это к тому, как мы относились к себе совсем маленькими. Бесстрашное достоинство существа. Инстинктивное ощущение своей ценности, без всякого посягательства на ценность других. Мы тогда еще неосознанно любили в себе весь мир. Этот узор генов, это живое, чувствующее, странное, изменяющееся, такого никогда раньше не было и больше не будет. И это ты. Вполне возможно, что эту книгу читают